Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня дал нам милость, и мы можем слушать Слово Господне и рассуждать над Ним. И сегодня было напомнено, для чего мы это делаем. Не просто, чтобы изучить, что здесь написано, даже не для того, чтобы проповедовать, хотя и для этого, но чтобы нам иметь жизнь вечную. Потому что сохранить жизнь вечную, которую мы уже имеем, или, если не имеем, приобрести ее, можно только так, как учит Слово Божие. А чтобы знать, как оно учит, что оно требует, мы должны исследовать. И вы помните, Писание говорит, нигде не написано, чтобы читали, а чтобы исследовали. Так просто читать – это хорошо, но этого очень мало. Можно знать на память все и не понимать самого смысла и самую сущность того, что требует Библия. Поэтому, насколько мы можем, насколько мы способны, мы пытаемся вникнуть в все глубины Слова Господня, которые нам пригодятся в завтрашний день. Это есть меч, обоюдоострый, и им надо уметь пользоваться. И надо понимать его. Поэтому, если мы что-то упустили, то не Богу будет плохо, а будет нам. В будущее время. Потому что не будем знать, как поступать. И поэтому вы помните, что мы остановились на 4 главе послания к римлянам. И еще раз хочу напомнить, что это послание как раз фундаментальный труд апостола Павла, один из его трудов, где он утверждает спасение по вере. Это было не так просто делать, потому что, может быть, десятилетия назад еще евреи жили под законом, и только исполняя закон, можно было спастись. И вдруг пришло нечто совершенно новое. Мы можем сегодня осуждать евреев, можем в своих мыслях осуждать, и как-то не могли понять. Но на самом деле это было очень трудно. Это не так просто было вообще, потому что закон Моисей дал на горе Синае, говорил с Богом Моисей, и Моисей объявил, что закон дан навечно. И вдруг тут приходит друг, говорит, уже не навечно. И как понять все вот это? Поэтому ничего удивительного нет, что евреи не могли принять вот так просто учение Иисуса Христа, которое Он принес. Вы помните, я вам говорил, подчеркивал, чего не хочу еще раз подчеркнуть. Может, для кого-то будет повторением. Но когда я наблюдаю за вопросами, которые задают верующие для ответа, то они, как правило, повторяются. Следовательно, это означает одно, что когда я когда-то объяснял, то кого-то не было. Или кто-то не понял. Но не думаю, что не понял. Наверное, все-таки не было. И, может быть, действительно, следовало бы кое-что повторять. Хотя, вообще-то, там братья записывают. Можно всегда взять и послушать, и восстановить, если это надо. Но все-таки я еще раз напомню. Для тех, кто, может, меня слушает первый раз или не слышал этого, что все-таки закон был дан навечно, правда, так написано. Это вечное постановление. А раз вечное, оно означает одно, что никогда оно не будет изменено. И вдруг сегодня мы говорим, закон отменен как? Где тогда неправда? Или Бог что-то поменял в своих мыслях, или что ж произошло? Вечно, значит, есть вечно. Помните, я вам объяснял, что произошло? Иисус его исполнил за нас. Он не просто отменил, исполнил. А нам дал свое учение новое, учение благодати. Почему Павел говорит впоследствии, так что мы закон отвергаем? Помните, что он сказал? Мы закон утверждаем. Вы скажете, а как мы его утверждаем, когда мы его не исполняем? А мы его настолько сильно утверждаем, потому что Христос исполнил за нас все от точки до точки. Он не просто отменен, а он его за нас исполнил, потому что мы не могли исполнить. И получается, и вечно, а уже для нас он отменен, потому что Иисус его за нас исполнил. И в нем мы каждый день исполняем закон Божий, он за нас исполнил. А нам дал учение, которое гораздо выше закона Моисеева. И потому, когда мы сегодня об этом говорим, евреям это было очень трудно понять и вложить в их сердце. Бог сказал, вы его будете исполнять. И вдруг Павел им вкладывает, кто-то за них исполнил. Вы знаете, а мы привыкли добиваться успеха своими руками, своим трудом. И если что-то бесплатно дается, оно не кажется ценным таким. И поэтому у них тоже такое было. Ну как это так? Не исполняешь, кто-то исполнил, и вдруг что-то получишь, когда ничего не делаешь. И вот как раз то. Бог по своей милости знает, что человек не сможет закон исполнить. А он дал огромный промежуток времени для закона. Чтобы люди не сказали, это одна из причин. Мы бы сами сделали, выполнили. Ты только дал бы нам. Мы же так говорим, правда? Вы нам скажите, что вы от нас требуете. Мы тогда сделаем. Оказывается, не всегда, если даже нам объявляют требования, мы делаем это. Я уже не говорю даже о законе Господнем. Я говорю, может быть, о государственных законах, о других законах. И поэтому за все время не нашлось ни одного человека, который исполнил бы закон. Начиная с самых больших людей, уже не говоря о простолюдинах. То есть, знаете, где-то около 2000 лет уже можно было людям всем удостовериться, что не можем мы его исполнить. И вы же хорошо знаете, что не жертвы, которые приносили евреи, тельцы и козлы спасали и спасли евреев, тех, которые приносили. Вы, наверное, вот когда рассуждаете об этом, даете себе отчет, что не кровь тельца у козлов спасла тех евреев, которые жертвы приносили. Библия прямо говорит, что кровь тельца у козлов не уничтожала греха. Снимать по вере снимало, но он был. А для того, чтобы жить вечно, надо, чтобы греха не существовало. И потом, когда Христос пришел на землю, когда Он совершил свое спасение, когда пролил за нас свою кровь, этой кровью Он уничтожил грехи человечества. Не снял, не где-то связал, забросил. Он их уничтожил. Для евреев и тех, кто закон исполнял, кто приносил жертвы тельцов козлов, кто проливал кровь тельцов козлов, которая говорила о том, это был акт веры. Оно означало вот что. А то, что я сегодня приношу в жертву за свой грех, вот это овна, тельца или козла, я говорю, когда будет проливаться эта кровь, то я верю, что вот так же в будущее время придет Мессия и прольет свою кровь. Это был акт веры. И когда Христос пришел, то Он умер за все грехи народа. И тогда люди древние, которые приносили жертвы, могли получить полноценное спасение. Послание к евреям читайте. И там как раз об этом написано, и довольно ясно и очень хорошо написано. А для нас авансом, то есть Бог наперед, это трудно представить, почему Бог наперед знает нашу жизнь. Кажется, и свободную волю мы имеем, можем делать, можем не делать, но Бог наперед знает. И потому, знающим все наперед, Он авансом умер за наши грехи. И потому, когда сегодня мы делаем какой-то грех и приходим к Господу исповедуем, просим прощения, то в одно мгновение Он уничтожается. Он не просто снят, Его нету. И вот это я хотел бы, почему я это сегодня говорю, обращаю внимание. Я несколько лет назад пришлось мне говорить с верующими, как говорят же, кадровыми, и они в этом вопросе плавают. Вот не понимают этого вопроса. Поэтому я сегодня, когда говорю об этом, тем более, что как раз и тема затронута вот такая. Поэтому я еще раз напоминаю, вот, всего эту сердцевину, вот это спасение, которое Христос совершил. И в отношении закона, в отношении его пролитой крови, в отношении нашего спасения. Вы помните, что где-то отмечено, что чтобы они не без нас достигли совершенства. И мы не раз рассуждали и вспоминали, задавали вопросы, кто выходил из преисподних мест земли, когда волшебница вызвала Самуила? Одни говорят, Самуил, другие говорят, дьявол. Третий, еще что-то говорят. Говорят, если Самуил святой человек, почему он там оказался? По той простой причине, что он тоже грешил. А кровь тельцов казну не уничтожала греха. Вот потом было два отделения. Да, там дьявол их не мучил. Они были спасены от него, но они были в одном месте. А когда Иисус пролил кровь и умер, то стало разделение. Они остались там, а для спасенных людей есть планета рай, где дьявол вообще никакого дела не имеет для нее. Он туда не может достигнуть. Поэтому я просто еще раз напоминаю каждому из нас и себе еще раз именно вот об этом Голгофском подвиге и о том, что сделал для нас Христос. Но что я хочу заметить? Это опять будет повторение. И это будет сегодня важно. В это тоже надо будет поверить. Вы знаете, какой грех безвозмездно или без всяких последствий омывает кровь Христа? Я оставлю пока что его без ответа, этот вопрос, чтобы вы немножко подумали. И вернусь назад к некоторым событиям ветхозаветной истории. И одно из таких важных событий было в жизни евреев, когда Бог отделял для них убежище или города-убежище за соделанный грех. Вы помните, это было очень такое интересное явление. Если кто-то проливал кровь или убивал человека, то он должен был бежать в этот город-убежище. Чтобы мститель за кровь не настиг его и не убил в горячности. Если за ним кто-то гнался, он успевал забежать в ворота города-убежища, он дальше не имел права преследователей заходить туда. Все, он находился в этом городе. И он обязан был жить в этом городе, тот, кто убежал, тот, кто убил, до смерти великого священника, который был в том городе. И в тот год, когда великий священник умирал, он имел право вернуться назад, и уже его не могли право мстить. Потому что они тоже должны были тогда, если бы его убили, тоже искать какого-то города-убежища. Но вы отметьте одну истину. В этот город-убежище могли убегать люди, убившие человека, по ошибке нечаянно. И если же они убивали сознательно, не просто, помните пример такой, если человек пошел в лес, стал рубить дрова, топор слетел с топорища и убил, то вот такое убийство, его можно было избежать сюда, в город-убежище. А если человек специально заманил в лес, чтобы убить и убил, то никакой город-убежище не спасал. Заходите, забирайте и убивайте. И если даже он забежит к жертвеннику, ухватится за роги жертвенника и оттуда бери его на смерть. Почему я сегодня это говорю? Сегодня то же самое. Если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то что? Не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противников. И там дальше Павел продолжает. И если при законе Моисеевом и так далее, побивали, то что теперь? Это не означает, что уже все. Если вы что-то сделали, согрешили, понимаете, вам уже выхода нету. Речь идет не о том. Но речь идет о том, что однажды Бог нас собирает и может судиться. Будет ярость огня. Мы должны помнить один из текстов Писания, который говорит так. Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона, вы помните, что там дальше написано? Чем? Духом суда и духом огня. Вот почему, как правило, но я не говорю, что это стопроцентный ответ. Есть, допустим, какие-то нюансы во всяком деле. Но, как правило, очень часто впоследствии Бог рассчитывается с нами болезнями, трудностями, несчастными случаями, судится с нами на земле, чтобы мы свободно могли войти в вечность. Я, наверное, думаю, вы думали об этом. И поэтому, знаете, почему я это говорю? Конечно, когда Бог судится, это очень неприятно. Никому. Притом, это бывают такие тиски, когда человек помочь не может. Не помогают ни врачи, не помогают ни молитвы, ничего не помогает. Но это есть благо для нас. Бог не хочет, чтобы мы с грехом ненаказанным перешли в вечность. Поэтому время начаться суду с кого? С Дома Божия. И если прежде с нас начнется, то какой конец не покарающимся Евангелию Божию? Поэтому, да, я не хочу, чтобы Бог со мной судился. Потому что есть за что у каждого из нас судиться. Наверное, вы не хотите этого. Потому что это нелегко и непросто. Но все-таки, если Бог начинает судиться и во спасение, то слава Богу. Но как иначе? Но как иначе? Ведь выхода-то другого нету. Бог никогда не был обманщиком. Если Он написал, что если мы, имея познание, с ним произвольно грешим, не остается более жертвы за грех, ну то что? То оно ж никогда и не отменится. И я опять повторяю, это не означает, что Бог приговорил вас к вечной погибели. Это означает одно, что будете наказаны, и я буду наказан, для того, чтобы понесли за свой грех и могли пойти в вечность чистыми. И это не одно место, которое я процитировал. Мы всегда читаем при хлебопреломлении. Помните? Если недостойно принимаем участие в трапезе Господней, то что с нами бывает? Оттого многие из вас, не некоторые из вас, вы видите разницу? Некоторые из вас немощны, больны, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. А будучи судимы, что делает Бог? Наказывающий от Господа для чего? Чтобы не быть осужденными с миром. А быть осужденным с миром – это вечная погибель. Так что это довольно неприятно. Лучше всего жить так, чтобы Бог не судился с нами. Но если Он начинает судиться, Надо научиться благодарить Бога. Все-таки Он очень мудро сделал, что поселил нас в плоти. И в этой плоти рассчитывается с нами. Вот почему Библия говорит, если ваш внешний человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Я немножко переставлю, и я не изменю смысла. И если у вас внутренний человек со дня на день обновляется, то внешний что делает? Тлеет. Почему? Потому что Бог в нем рассчитывается за то, что мы делали. Еще раз напомню, что наш дух искуплен уже. Он имеет жизнь вечную. Верою посажен на небесах. А тело не искуплено. Оно умирает. Так написано. А искуплено будет когда? В день воскрешения, когда оно преобразится и станет новым, нетленным. Так написано. Поэтому не удивляйтесь, что мы не все умираем, как Моисей 120 лет, будучи с глазами хорошими, молодыми, хорошо смотрящими, с ушами все слышащими, а иногда бываем дряхлыми. Ну что ж. Все очень мудро устроено было. Если Бог не предусмотрел падение, и только один наш дух был, или тело сразу какое-то духовное было, то вы знаете, что нельзя было бы рассчитаться. Так вот, пожалуйста, вот здесь рассчитываюсь, а это я готовлю с каждым днем для новой жизни. А то, что я вам сказал, не соблазнило вас, вас не появилось вопросов, которые вас стали смущать. В некоторых случаях людей что-то смущает. А про что-то такое говорил нам, ну, никак. Но мне кажется, я ничего не говорил того, что не написано. И о духе нашем, и о теле. О нем так написано. Прах ты, и в прах возвратишься. Но дух-то никогда прахом не был. Говорит, тело в землю, а дух куда? Возвратиться к Богу, который и дал его. Поэтому апостола Павла была очень большая задача вот это учение поставить на твердое основание. Притом в борьбе с евреями, которые держались за закон. Но я, пожалуй, сейчас уже обращусь к этой четвертой главе. И мы об этом тоже немножко рассуждали. Возьмите даже по временам, когда Бог давал обещание Аврааму, что он станет отцом множества народов, это было за 430 лет, покуда еще закон был дан. Поэтому никак, вот это обетование, что Авраам станет отцом множества народов, не может быть связано с законом Моисеевым. И Павел в послании к Галатам, я немножко выхожу из этого послания, он так и говорил. А как вы, говорит, приписываете, что с законом спасения или по закону? Ведь, говорит, Авраам-то жил 430 лет до закона. О законе тогда и не говорили даже. Вот он здесь ведет речь, что по вере, ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. И если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера бездействует обетование. Почему? Ибо закон производит гнев. Потому что где нет закона, нет и преступления. Опять одно из мест. Еще раз повторяюсь. Сам факт, что Бог дал закон, и если даже мы его будем исполнять, он говорит о том, что мы грешники. Если даже мы его выполним, потому что, если бы не были грешниками, Бог не давал бы закона. Вот если Христос не был грешником никогда, то помните, что о нем написано? Вы помните, там связано пророчество с царями. О нем написано так, что этот младенец будет иметь период своей жизни, когда не будет иметь возможности отличать худое от доброго, в силу того, что он младенец. Но даже в это время он не согрешил. Ему даже не надо было говорить, что надо делать и что не надо делать. У него была натура святая. Он не мог по-другому, только правильно делал. Поэтому если мы сегодня делаем правильно, только потому, что знаем, вот так можно, а так нельзя. Поэтому Господь напоминает здесь, что вы все стоите под законом, если вы даже его исполняете на 100%. А закон производит гнев. Поэтому о какой вере можно говорить? Если под законом исполняешь закон, значит, хочешь ты или не хочешь, но ты должен признать, что ты грешник. А вера, она сразу вводит нас в святость Иисуса Христа, который никогда не был грешником. Понимаете, в чем тонкость? Может быть, у меня не хватает способности объяснить все это. Я говорю, если даже исполняешь закон, живешь под законом, то уже потому, что ты живешь под законом, хотя ты его исполняешь, ты грешник, святому не надо закона никакого. И в этом, наверное, сложность, когда мы вот читаем вот это место Писания. Ибо закон производит гнев. Ну, а я не грешу, я исполняю. Какой гнев может быть на меня? Если даже исполняю, то гнев стоит на чеку. Он все равно есть. Понимаете, что он есть. Если сегодня мы не видим в нашем молитвенном доме нашего президента Лукашенко, то не значит, что его нету. Мы много что не видим сегодня здесь. Много кого нету из тех, кто вчера был с вами рядом. Но это не значит, что их нету. Поэтому, где закон, там гнев стоит. Что написано, если переступишь, будешь наказан. Если ты не переступил, ты не будешь наказан. Но будешь наказан все равно звучит, чтобы удержать. И вот Павел здесь и говорит о том, если утверждаешься на законе, суд наследники, то тщетна вера, бездействует обетование, ибо закон производит гнев. Потому что где нет закона, нет и преступления. А раз он есть, да, значит, есть преступление, значит, есть у нас, у людей, склонность переступать закон. Вот почему он дан, чтобы мы его не переступали. И я очень хотел бы, чтобы вы эту истину сегодня поняли, потому что впоследствии в некоторых вопросах будет трудно рассуждать, если мы этого не поймем. А вера уводит сразу святость Божия, святость Христову. Потому что Бог – это единственная личность, которая не может грешить. Все остальные творения Божие, они могут согрешать. И примером для этого стал Люцифер, который пал. И не только он один. Он лег за собой третью часть ангелов. Поэтому Творец или Господь – это есть единственный, кто не может согрешить. Почему? Потому что он никому не отчитывается. Согрешить можно перед Высшим. А он то самый Высший. Он поставил эти законы. А тот, кто поставил закон, имеет полное право изменить этот закон. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Что верою Бог вводит нас в ту Божью святость, за которой нет гнева. Вот святость по закону, когда мы исполняем, я говорил, гнев все равно стоит на чеку. Не выполняешь, его нету. Как только переступил, сразу же гнев Божий начинается. А во Христе Иисусе нет никакого греха никогда не было. Он не может просто-напросто грешить. Потому что он есть Творец. Вы помните, я вам говорил о чем? Это не я говорил. Я просто, может быть, повторяюсь. Где начало греха? Грех взял повод откуда? Вы помните, откуда взял грех повод? От заповеди. Вы скажете, ну то на земле от заповеди. И что подобного? Все творение Божие имеет заповедь. Оно имеет заповедь, потому что они сотворены. И чтобы им жить в контакте с Богом, они должны подчиняться Ему. И у них есть место определенное и назначение. Это не ново то, что я вам говорю. Но как раз вот сегодня вот эта тема, я просто хочу ее раскрыть до определенной глубины. Настолько, насколько я мог. Может быть, кто-то другой, он глубже это сделал бы, может быть, толковее рассказал бы. И сегодня верой Бог нас вводит именно ту святость Божию, которая никогда не меняется. Вы знаете, тот же самый помазанный Херувим. Он имел свое назначение. И Библия говорит, ощенять. У него было определенное место. Вы помните, что он сделал? Он сказал, мне это место не подходит. Я могу занять более высокое. И он оставил свое жилище. Бог этого сделать не может, потому что он наполняет собой все. Ему некогда уходить. Вы понимаете, к чему я привожу? А кого-то может оставить свое место. Где его место? Библия говорит, он наполняет собой всю вселенную. Средоточие какое-то, и есть определенное место. Но он наполняет собой все. Он не может оставить место своего. Да притом, если бы даже такая возможность была, перед кем отчитываться? Перед кем он может согрешить? А вот почему... Дальше мы будем рассуждать на эту тему. Авраам или Павел говорил о том, что Авраам поверил потому, что он поверил во всемогущество Божие. Что он все может.